горы и воды. Таяние снегов. Горы в облаках тумана, вороны играют. Гёдай. Вот и снег сошел. В деревне на улице полно детворы. Исса. Вот растаял лед, и снова зажили дружно вода с водою. Тысицу. Вешние воды, ручьи, лужи там и сям, куда ни взгляни. Аницура. Перешла ручей, а ноги-то все в грязи. Вешние воды. Бусон. Будто встали в ряд вдоль перил на галерее вешние горы. Сики. Гору Фудзи вдали плащом зеленым укрыла молодая листва. Бусон. Сквозь дождь и туман сегодня не видно Фудзи, но денек хорош. Басё. Одна только Фудзи еще видна вдалеке. Весенняя зелень. Сики. Вешнее море тихонько колышется весь день напролет. Бусон.